Глава 61. Отчет врача. Дженни Паттон. 8 января 1982 года. Сегодня пациентку обнаружили разгуливающей в ночной рубашке по территории. Явно находилась в глубоком стрессе. При приближении персонала устроила истерику. Кричала, что ищет своего ребенка. Вероятно, мы имеем дело с одной из стадий психоза. Днем получила седативное. Назначил пациентке сильные антидепрессанты, а также электросудорожную терапию с возобновлением процедур на следующей неделе. Необходимо установить круглосуточное наблюдение до следующего обследования. Печально признавать, однако признаков улучшения состояния так и не отмечено. Более того, нарушения психического состояния усугубились по сравнению с датой первичного поступления в лечебницу. Таким образом, перспективы выписки в обозримом будущем не вижу. Очередное обследование назначаю через неделю. Примечание. Друг пациентки, отец ребенка Дэнни Чар, ранним утром покончил жизнь самоубийством. Пациентка пока не в курсе. В целях ее безопасности предлагаю не сообщать ей о смерти Чара до стабилизации состояния. Доктор С. Картер.